Я до такой степени обездолена, господин председатель. Нет при мне более детей, которых можно учить, любить, окружать заботами и ласками. Так жить, не жить. Дается перевод письма, написанного Жюжан по-французски. На суде она держала себя очень скромно, говорила с большой нежностью и слезами о покойном, называя его Колья, и только раз очень взволновалась, когда мать ее воспитанника, стараясь не глядеть на нее, стала развивать перед присяжными и доказывать по-своему справедливость своих подозрений. Она слушала обвинительную и защитительную речь, низко опустив голову, и, вероятно, зная, какое значение в то время на ее родине имеет резюме президента суда, считала, что решительное влияние и здесь будет, вероятно, иметь заключительное слово председателя. Когда я его начал, она выпрямилась, побледнела и впилась глазами в состав суда. Прения велись с большим достоинством. Товарищ прокурора Шедловский явил себя тонким и разносторонне образованным обвинителем, но речь его, конечно, была бы еще сильней, если бы предание суду «махровой розы», так охарактеризовал он Жюжан, состоялось не на основании предположений об отравлении ею Познанского, а на точно доказанных фактах развращения ею своего воспитанника. Защитник, присяжный поверенный Хартулари, в искренней и теплой речи сделал все, что было в его силах для разрушения предположений, легших в основу обвинительного акта. Присяжные совещались 2 часа. Когда в зале, перед застывшей в томительном ожидании публикой, раздались слова «нет, невиновна», с Жюжан сделался истерический припадок, и затем она впала в глубокий обморок. Личность и дальнейшая судьба, оправданные Жюжан, не возбудили к себе особого интереса в обществе. Ей не пришлось сразу приобрести себе малозавидную популярность, как это случилось с Семеновой, знаменитой психопаткой в процессе об убийстве Сары Беккер, и с Ольгой Палем, убийцей студента Давнара, и те кружки столичного общества, в глазах которых пикантность составляет главное качество не только женщины, но и каждого выходящего из ряда происшествия, не сделали ее героиней и предметом своего постыдно-болезненного восхищения. Она напомнила о себе лишь через год, когда среди газетных объявлений появилось извещение о том, что девица Маргарита Жюжан дает уроки французского языка приходящим и на дому учащимся. Это продолжалось много лет и прекратилось лишь в конце 90-х годов. Быть может, она умерла здесь, не в силах будучи расстаться с городом, где она столько пережила. Быть может, под старость лет, накопив что-либо тяжелой беготней по урокам, она вернулась под ясное небо своей родины. Придавая особое значение моему руководящему напутствию присяжным и боясь его, Жюжан без сомнения основывалась на слышанных ею во Франции рассказах о резюме французских президентов или, быть может, на каких-либо личных впечатлениях. До уничтожения во Франции в конце 70-х годов заключительного слова президента последний почти всегда был верным и деятельным союзником прокурора, чуждым спокойной объективности и беспристрастия. Тип французского обвинителя довольно известен и стоит в полной противоположности с намеченным нашими судебными уставами типом обвинителя говорящего судьи, который по смыслу самого закона обязан не представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него одни лишь данные, говорящие против подсудимого, и имеет право заявить суду об отказе от обвинения, если по совести находит оправдание подсудимого уважительным. Не таков французский обвинитель со своим страстным и трескучим словом, зачастую обращающий свое участие в судебных прениях в запальчивую травлю подсудимого. Таким же, как он был, президент суда в сущности и остался, несмотря на упразднение резюме, руководящее напутствие присяжным заседателям, которое на практике лишь разделялось на ряд его замечаний по поводу разных действий на суде, показаний свидетелей и тому подобного.